Тут в дискуссию вмешался Голубков. «Майор, мы уже говорили с вами об этом. Я просил поискать в отчетных документах описание препаратов. Вам удалось найти что-либо соответствующее симптоматике отравлений в Глазове?» «Я принес копии отчетов». «А как вы сами полагаете, яд, примененный в означенном районе, имеет отношение к этим секретным разработкам?» «Сейчас я ничего не могу сказать. Все зависит от того, кто стоит за отравлениями. Установив, откуда, как говорится, ветер дует, можно будет уже строить предположение по поводу источника, откуда мог поступить этот препарат». Ничего обнадеживающего майор Пастухов действительно не сказал. Впрочем, он и не обещал. «Итак, генерал, я оставляю вам копии документов. Я могу быть еще чем-нибудь полезен?» Инициативу взял на себя Пастух. «Майор, вы не могли бы в порядке обмена информацией хотя бы намекнуть, кто еще имеет доступ к этим веществам?» «В каком смысле еще?» «В смысле, кроме вас». «Вы неправильно меня поняли». «То есть, я к этим веществам прямого доступа не имею, только к документам». «Да». Ситуация яснее не стала. «Ничего не поделаешь. Единственное, что могу вам сказать, по нашей информации, ни одна террористическая организация мира не обладает технической базой, достаточной для разработки подобных веществ. Если очень напрячь фантазию, то можно, конечно, предположить, что некто является с поддельными документами на секретный склад, запрашивая якобы вакцину. Ну, это так. К примеру, можно также предположить, что человек, охраняющий препараты, механически смотрит только на инвентарный номер, не задумываясь особенно, что за ним скрывается. Таким образом, вещество оказывается в руках злоумышленника. Как вы понимаете, я только что бредил». «Все возможно на этом свете. Вот только откуда этот первый смог узнать о существовании вещества?» «Вот этого уже не могу вам сказать. Фантазии не хватает». «Огромное спасибо, майор. Мы внимательно проштудируем эти отчеты». «Благодарить особенно не за что». И майор также тихо удалился. «Значит, мы, то есть вы, не с того конца начали», — сделал вывод Пастухов. «К этому еще можно будет вернуться. Итак, химическое вещество, которого нет в природе». Последняя фраза звучала зловеще. «Мурашки по коже бегут, когда слышу химическое вещество», — пробормотал Муха. «Думаешь, ты один тут такой чувствительный?» — перебил его док. «И они на это рассчитывают». «А кто, собственно, они?» Вопрос был из разряда риторических. Голубков подытожил: «Они — это те, кто организовал отравление в Глазове». На этих словах генерал выразительно взглянул на трубача. «Я понял. Я сначала не врубился, я даже видел их. Правда, было темно, дождь. Я, наверное, ранил или убил одного, но я сестру вез». «Уже теплее». «Да я просто лох трамвайный». «Не надо. У тебя другие заботы были». «Какие уж тут другие заботы? Ты их запомнил?» «Ну, так, в общих чертах». «Должен вспомнить». На следующий день на столе у полковника лежал фоторобот. Трубач сделал нечеловеческое усилие. Он буквально выуживал в памяти то форму носа, то разрез глаз, складку губ, родинку под глазом, то ли под правым, то ли под левым. Как он все это запомнил? «Вот так». Сказался профессиональный навык. Талант, как говорится, не пропьешь. Взглянул один раз и будто сфотографировал, как бы помимо своей воли, в суете, в пылу перестрелки, издали. Но сфотографировал. Некоторое время спустя появились первые значимые результаты. Человек с фоторобота значился в розыске по делу о взрыве в одной из станиц Краснодарского края около года назад. В Чечню возвращаться никому не хотелось, но пришлось.